Об Авве Карионе. Авва Карион говорил о себе: «Я много трудился, более нежели сын мой Захария, но не достиг в меру его совершенства в смирении и безмолвии». В скиту был один монах по имени Авва Карион. У него было двое детей. Оставив их жене своей, он соделался отшельником. Спустя несколько времени, когда был голод в Египте, жена его в крайности пришла в скит и привела с собой детей своих, мальчика Захарию и девочку. Она села вдали от старца при озере, которое прилегало к скиту, где построены были церкви и протекали источники вод. В скиту было такое обыкновение, что если придет женщина поговорить со своим братом или другим родственником, то они беседовали между собою, сидя один от другого далеко. Тогда жена сказала Авве Кариону: «Вот ты сделался монахом, и настал голод, кто станет кормить детей твоих?» Авва Карион отвечал ей: «Отпусти их ко мне сюда». Мать говорит детям: «Ступайте к отцу своему». Они пошли, но девочка возвратилась к матери своей, а мальчик пришел к отцу. Тогда Авва Карион сказал жене своей: «Теперь хорошо, ты возьми с собою девочку и ступай, а я возьму мальчика». Авва воспитывал мальчика в скиту, и все знали, что это сын его. Когда же мальчик пришел в возраст, то в братии возник из-за него ропот. Услышав о том, Авва Карион сказал своему сыну: «Захария, встань, уйдем отсюда, отцы ропщут». Мальчик отвечал ему: «Авва, все знают здесь, что я сын твой, но если перейдем в другое место, там не будут называть меня сыном твоим». «Вставай, пойдем отсюда», — сказал старец, и отправились в Фиваиду. Поместившись в келье, они провели здесь несколько дней, но и тут поднялся такой же ропот из-за отрока. Тогда отец сказал сыну: «Захария, возвратимся в скит». Приходит в скит, но через несколько времени возобновился ропот. Тогда отрок Захария пошел на селитренное озеро, разделся, взошел в него и, погрузившись до самых ноздрей, пробыл в нем долгое время, сколько мог. Тело его потеряло свой вид, и он стал как бы прокаженный. Вышед из озера, он надел свое платье и пришел к отцу, но тот едва узнал его. Когда же по обыкновению Захария приступил к святому приобщению, поступок его был открыт пресвитеру скитскому святому Исидору. Посмотрев на него с удивлением, пресвитер сказал: «Отрок Захария в прошедшее воскресенье приходил и приобщался как человек, а ныне он стал как ангел». Об Авве Коприи. По словам Аввы Пимена, Авва Коприй достиг такого совершенства, что хотя был болен и лежал в постели, но благодарил Бога, отвергнув собственную волю. Авва Коприй говорил: «Блажен, кто переносит труд с благодарением». Собрались однажды скитские братья рассуждать о Мелхиседеке и позабыли позвать Авву Коприя. Спустя несколько времени позвали его и спрашивали о Мелхиседеке. Коприй трижды ударил себя по устам и каждый раз приговаривал: «Горе тебе, Коприй! Горе тебе, Коприй! Горе тебе, Коприй! Ты оставил то, что Бог заповедал тебе делать, а испытуешь то, чего Он не требует от тебя». Братья, услышав сие, разбежались по своим кельям. Об Авве Кире. Некто спросил Авву Кира Александрийского о блудном помысле. Он отвечал: «Если у тебя нет помысла, то нет и упования. Если нет помыслов, то есть дело. Это значит, кто не борется со грехом в уме и не восстает против него, тот совершает его телом. Кто имеет дело, на того не нападают помыслы. При этом старец спросил брата: «Не имеешь ли ты привычки беседовать с женщиной?» «Нет», — отвечал брат, — «но мне приходят на мысль древние и новые живописцы. Памятники и изображения женщин возмущают меня». Старец сказал ему: «Мертвых не бойся, но бегай живых и чаще упражняйся в молитве». Об Авве Ксое. Брат спросил Авву Ксое: «Если где мне случится съесть три хлеба, немного ли это?» «Разве на гумно пришел ты, брат?» — отвечал ему старец. Тот еще спросил его: «Если я выпью три чаши вина, немного ли это?» Авва отвечал: «Если нет дьявола, то немного, а если есть, то много, ибо вино — враг монахам, живущим по Богу». Один из отцов рассказывал об Авве Ксое Фивейском. Ходил он однажды на гору Синайскую. Когда возвращался оттуда, встретился с ним брат и сказал ему со вздохом: «Авва, мы страдаем от бездождия». Старец говорит ему: «Почему же вы не молитесь и не просите Бога?» Брат отвечает ему: «И молимся, и просим, а дождя все нет». Старец говорит ему: «Верно, неусердно молитесь. Хочешь ли знать, что это так?» И, простерши руки к небу, начал молиться. Тотчас пошел дождь. Видя это, брат ужаснулся, пал на лице свое и поклонился старцу. А старец убежал. Брат рассказал всем о случившемся. Все слышавшие прославили Бога. Об Авве Ксанфии. Авва Ксанфий говорил: «Разбойник был на кресте и одним словом оправдался. Иуда был в числе апостолов и в одну ночь погубил весь труд свой и с небес сошел в ад. Посему никто не должен хвалиться успехом в добрых делах, ибо все, уповающие на себя, пали». Пошел однажды Авва Ксанфий из скита в Теренув. Там, где он остановился, ради трудного подвига его принесли ему немного вина. Некоторые же, услышав о нем, привели к нему бесноватого. Демон начал поносить старца. «К этому винопийце вы привели меня», — говорил он. Старец не хотел изгонять демона, но за поношение его сказал ему: «Верую Христу, что я еще не успею выпить чаши сей, как ты выйдешь». И только что старец начал пить, демон вскричал: «Ты жжешь меня, жжешь меня». И старец еще не кончил чаши, как демон вышел по действию благодати Христовой.